Тейт, как вскоре узнал Перри, была давно известна и грозная фамилия в западном Канзасе. Судья был богат, он разводил лошадей, владел большим участком земли, и считалось, что жена у него просто красавица. Он был отцом двух сыновей, но младший умер. И эта трагедия сильно повлияла на родителей и заставила их усыновить маленького бездомного мальчика. Перри как-то раз сказал миссис Майер: «Мне он кажется человеком добрым. Может быть, он даст нам шанс?» Но на самом деле Перри в это не верил. Он верил в то, о чем написал Дону Калливену, с которым переписывался теперь регулярно. Его преступление непростительно, и он не сомневается, что ему придется подняться на все 13 ступенек. Однако он не окончательно утратил надежду, поскольку тоже замышлял побег. Замысел его родился благодаря двоим молодым людям, которые часто за ним наблюдали. Один был рыжий, другой — шатен. Иногда, встав на площади под деревом, которое касалось окна камеры, они улыбались и подавали ему знаки. Во всяком случае, так ему казалось. Они ничего не говорили и, всегда постояв минуту, отходили подальше. Но заключенный убедил самого себя в том, что молодые люди, вероятно, жаждая приключений, хотят помочь ему бежать. Исходя из этого, он начертил карту площади, указав точки, в которых лучше всего поставить машину. Внизу под рисунком он написал: «Мне нужна 5-дюймовая ножовка. Больше ничего. Но понимаете ли вы, что вас ждет, если вы попадетесь? Если да, то кивните. Это может стоить вам длительного тюремного заключения. А вдруг вас убьют при задержании? И все ради человека, которого вы не знаете. Обдумайте все хорошенько, серьезно. Кроме того, как я узнаю, что вам можно доверять? Как я узнаю, что это не ловушка, и что вы не хотите меня выманить и застрелить? Как быть с Хикоком? Он тоже должен быть освобожден». Перри хранил этот документ на столе, свернутым в тугую трубочку, и собирался выбросить его из окна, когда молодые люди появятся в следующий раз. Но следующего раза не было. Больше он никогда их не видел. Дошло до того, что он подумал, не привиделись ли они ему. Мысль о том, что он должно быть сумасшедший, во всяком случае ненормальный, беспокоила его еще с тех пор, когда он был маленьким, и сестры смеялись над ним, потому что он любил лунный свет, прятался в тени и смотрел на луну. Так и не разобравшись, фантомы то были или нет, он перестал думать о молодых людях. В его мыслях возник другой способ побега — самоубийство. И, несмотря на предосторожности тюремщика, никаких зеркал, никаких ремней, галстуков и даже шнурков, он придумал способ покончить с собой. Поскольку у него тоже была под потолком вечно горящая лампочка, и у него в камере, в отличие от камеры Хикока, была швабра, то, прижав щетку к лампочке, он мог ее вывинтить. Однажды ночью ему снилось, что он выкрутил лампочку, разбил ее и осколком стекла перерезал себе вены на запястьях и лодыжках. «Я чувствовал, как дыхание и свет меня покидают», — говорил он, описывая впоследствии свои ощущения. «Стены камеры рухнули, небо опустилось, и я увидел большую желтую птицу». Через всю его жизнь, нищее, несчастное детство, вольную юность, тюремную молодость, желтая птица, огромный попугай, парил во снах Перри ангелом-мстителем, который терзал его врагов или, как теперь, спасал Перри в минуту смертельной опасности. «Он поднял меня, как будто я не тяжелее мыши. Мы взлетели, и я видел под собой площадь, по которой с криками бегают люди, шериф стреляет в нас, и все просто бесятся от злости, потому что я свободен, я лечу, я лучше любого из них». Суд был намечен на 22 марта 1960 года. За неделю, предшествовавшей этой дате, защитники часто консультировались с обвиняемыми. Обсуждалась возможность изменения места судебных заседаний, но, как предупредил своего подзащитного пожилой мистер Флеминг, не имеет значения, где будет проходить суд, если это будет в Канзасе. У всех в штате настроение одинаковое, возможно, в Гарден-Сити наше положение будет даже выгоднее. Это религиозное сообщество, 11 тысяч населения и 22 церкви. И большинство священников настроены против высшей меры наказания. Они говорят, что это безнравственно, не по-христиански. Даже преподобный Коуэн, приходский священник Латеров и близкий друг семьи, проповедовал против смертной казни в вашем конкретном случае. Помните, все, на что мы можем надеяться, это что нам удастся спасти ваши жизни. Я думаю, здесь у нас шансы те же, что и везде. Вскоре после предъявления Смиту и Хикоку обвинения в первоначальной формулировке, их адвокаты предстали перед судьей Тейтом, чтобы обсудить предложение о проведении всесторонней психиатрической экспертизы обвиняемых. В частности, они просили суд разрешить больнице штата в Ларнеде, психиатрическому учреждению, обеспечивающему максимальные меры безопасности, принять заключенных, чтобы установить, не является ли один из них, либо оба, невменяемыми, слабоумными или идиотами, не способными осознать свое положение и защищать себя в суде. Ларнет находится в 100 милях к востоку от Гарден-Сити. Адвокат Хикока Гаррисон Смит сообщил суду, что он накануне побывал там и посоветовался кое с кем из персонала больницы. «В нашем городе нет квалифицированных психиатров. По сути дела, Ларнет — единственное место в радиусе 225 миль, где можно найти докторов, способных дать серьезное психиатрическое заключение. Это требует времени, от 4 до 8 недель. Но те, с кем я обсуждал этот вопрос, сказали, что они хотели бы немедленно приступить к работе. И, конечно, поскольку это государственное учреждение, округу это не будет стоить ни цента». Против этого плана выступал специальный помощник обвинителя Логан Грин, который, уверенный в том, что на суде защита будет строиться на тезисы о временной невменяемости убийц, боялся, что стоит принять это предложение, как на свидетельском месте появится кучка мозговедов, настроенных сочувственно к обвиняемым. «Эти ребята вечно плачут над каждым убийцей, никогда о жертвах не подумают». Маленький, задиристый, кентукиец по происхождению, Грин начал с того, что напомнил суду. «Закон штата Канзас в отношении вменяемости твердо придерживается правила Мнотона, заимствованного из Древней Британии, по которому, если обвиняемый знал, что он совершает, и знал, что это неправильно, тогда он вменяем и может нести ответственность за свои действия». «Кроме того, — сказал Грин, — в законах штата Канзас нигде не сказано, что врачи, которым поручено определить психическое состояние ответчика, должны иметь какую-то особую квалификацию. Обыкновенные врачи с дипломом — это все, чего требует закон. В нашем округе каждый год проходит слушание суда о вменяемости лиц, оставивших завещание. Мы никогда не вызываем для этого специалистов из Ларнета или других психиатрических учреждений. Наши собственные местные врачи способны справиться с этой задачей. Не такая уж большая работа установить, является человек невменяемым, идиотом или слабоумным. Совершенно незачем тратить время на то, чтобы посылать ответчиков в Ларнет». Со своей стороны, юрисконсульт Смит говорил, что данная ситуация гораздо серьезнее, чем обычное слушание о вменяемости составителя завещания. «Под угрозой две жизни. Какое бы преступление они ни совершили, эти люди имеют право на квалифицированную экспертизу. Психиатрия», — добавил он напрямую, обращаясь к судье, — «за последние 20 лет значительно продвинулась. Федеральные суды начинают прислушиваться к этой науке, когда дело касается преступников. Мне просто кажется, что у нас есть счастливая возможность взглянуть в лицо новым тенденциям в этой области. Такую счастливую возможность судья предпочел упустить, поскольку, как однажды сказал о нем кто-то из коллег, «Ты человек, которого можно назвать книжным юристом. Он никогда не экспериментирует, а всегда строго следует букве закона». Но тот же самый критик сказал о нем еще и другое. «Если бы я был невиновен, то именно его хотел бы видеть своим судьей. Если бы я был преступником, то кого угодно, только не его». Судья Тейт не стал совсем отвергать выдвинутое предложение. Напротив, он поступил в точном соответствии с законом, назначив комиссию из трех докторов Гарден-Сити, чтобы они вынесли заключение о психическом и умственном состоянии заключенных. Трое медиков встретились с обвиняемыми и после часовой беседы с каждым из них объявили, что ни один из преступников не проявляет признаков душевной болезни. Когда диагноз был объявлен, Перри Смит сказал: «Откуда им знать? Они просто хотели развлечься, услышать самые жуткие подробности из собственных уст убийцы. Да уж, глаза у них так и горели». Адвокат Хикока тоже был недоволен. Он снова поехал в Ларнетскую больницу, где попросил о бесплатной консультации психиатра, желающего поехать в Гарден-Сити и встретиться с ответчиками. Человек, который откликнулся на этот призыв, доктор У. Митчелл Джонс, был исключительно компетентен. Ему еще не было 30, но он уже был опытным специалистом по криминальной психологии и психиатрии, работал и учился в Европе и Соединенных Штатах. Он согласился обследовать Смита и Хикока, и если результаты обследования будут в пользу защиты, выступить свидетелем. Утром 14 марта защитники снова встретились с судьей Тейтом. На этот раз для того, чтобы просить отложить суд, который должен был состояться через 8 дней. Они выдвинули две причины. Первая, что самый важный свидетель, отец Хикока, в настоящее время слишком болен, чтобы выступать в суде. Вторая была не так проста. За последнюю неделю в витринах магазинов, в банках, ресторанах и на железнодорожной станции появились напечатанные типографским способом объявления, гласившие: «Аукцион мистера Г. У. Клаттера 21 марта 1960 года на ферме Клаттеров». «Итак», — произнес Гаррисон Смит, обращаясь к судье, «я понимаю, доказать, что имеет место предубежденность, практически невозможно, но этот аукцион, распродажа имущества жертв, состоится ровно через неделю, иными словами, как раз накануне первого заседания суда. Не смею утверждать, что это настроит присяжных против ответчиков, однако эти объявления вкупе с газетными объявлениями и объявлениями по радио будут постоянным напоминанием гражданам нашего сообщества, 150 из которых были названы в качестве предполагаемых присяжных заседателей». На судью Тейта это не произвело впечатления. Он отклонил просьбу без комментариев. Несколько раньше произошла распродажа собственности соседа Клаттера, японца Хидео Ашида, который переезжал в штат Небраска. Распродажа имущества Ашида, которая считалась удачной, привлекла около сотни покупателей. На аукцион имущества Клаттеров пришло чуть больше 5000 человек. Жители Холкомба были готовы к наплыву гостей. Дамский кружок холкомбской церковной общины переоборудовал один из сараев Клаттера в кафетерии, куда были принесены 200 пирогов домашнего изготовления, 250 фунтов котлет и 60 фунтов нарезанной ветчины. Но никто не ожидал, что соберется самая большая толпа покупателей в истории западного Канзаса. В Холкомб съехались половина округа, не считая тех, кто прибыл из Оклахомы, Колорадо, Техаса и Небраски. Машины бампер к бамперу проезжали по дорожке, ведущей на ферму «Речная долина». В тот день публике впервые после убийства разрешили посетить ферму Клаттеров, и это обстоятельство объяснило присутствие примерно третьей части сборища. Тех, кого привело любопытство. Конечно, погода тоже способствовала притоку посетителей, потому что мартовские по-зимнему глубокие сугробы сошли, обнажив землю, которая, окончательно оттаив, превратилась в непролазную грязь. Пока земля не просохнет, фермеру заняться нечем. «Такая сырая земля — просто кошмар», — сказала миссис Билл Рэмси, жена фермера. «Совершенно невозможно работать. Вот мы и подумали, а не съездить ли нам на распродажу?» Вообще же день был чудесный. Весна. Хотя под ногами была грязь, солнце, так долго скрываемое снегом и облаками, казалось совсем свежим, а деревья, груши и яблони из сада мистера Клаттера, вязы, отбрасывающие тень на дорожку, были полускрыты дымкой девственной зелени. Прекрасная лужайка перед домом Клаттеров тоже зазеленела, и любопытные женщины, которым не терпелось поближе рассмотреть необитаемый дом, прокрадывались по газону к окошкам и заглядывали внутрь, словно надеялись и в то же время боялись увидеть за миленькими занавесками в цветочек мрачное видение. Аукционист выкрикивает похвалы своим лотам, тракторам, грузовикам, тачкам, 45-килограммовым ящикам гвоздей, кувалдам и незрасходованным доскам, ведрам для молока, чугунным клеймам, лошадям, подковам, всему, что необходимо на ранчо, до веревок, сбруи и мыла для овец, до цинковых корыт. Тут были все шансы приобрести эти товары по привлекательным для большинства собравшихся ценам. Но претенденты не очень-то рвались поднимать руки, загрубевшие, натруженные руки, не решались расстаться с заработанными трудом и потом деньгами. И однако было продано все до последнего лота. Кто-то пожелал даже приобрести связку ржавых ключей, а юный ковбой, щеголяющий бледно-желтыми сапогами, купил принадлежавший Кеннину Клаттеру фургон «Койота», старенький грузовик, на котором погибший мальчик когда-то гонялся за койотами в лунные ночи. Рабочими сцены, которые выносили на подиум аукциониста не очень крупные предметы, выступали Пол Хелм, Вик Ирзик и Альфред Стоуклейн, старые по-прежнему верные помощники покойного Герберта У. Клаттера. Эта работа на аукционе, его имущество, была их последней службой, ибо сегодня был последний день, когда они работали в речной долине. Ферма была сдана в аренду оклахомскому скотоводу, и отныне жить и работать на ней будут чужие люди. Наблюдая за тем, как идет аукцион, и земное достояние мистера Клаттера на глазах тает, Пол Хелм вспомнил похороны убитых и произнес: «Это все равно, что второй раз их схоронить». В последнюю очередь на торги были выставлены животные, главным образом лошади, в том числе и Нэнсина любимица, большая жирная крошка, лучшие годы которой давно миновали. Был ранний вечер, уроки закончились, и когда объявили первоначальную цену за крошку, среди зрителей находилось несколько однокашников Нэнси. В их числе была и Сьюзен Кидвилл. Сью уже усыновила одного осиротевшего питомца Нэнси, кота, и жалела, что не может дать приют крошке. Она любила старую лошадь и знала, как Нэнси ею дорожила. Девочки часто катались вдвоем на широкой спине крошки, и жаркими летними вечерами она рысцой несла их через поля пшеницы к реке и прямо в воду. Кобыла шла вброд против течения, пока, как выразилась Сьюзен, они все втроем не становились холодными, как рыбы. Но Сью негде было держать лошадь. Я услышала цифру 50, 65, 70. Торговались вяло, никто особенно не рвался купить крошку, и человек, который ее купил, фермер Меннонит, собиравшийся использовать ее для пахоты, заплатил всего $75. Когда он вывел кобылу из загона, Сью Кидвилл бросилась вперед. Она подняла руку, словно собиралась помахать на прощание, но вместо этого прижала ладонь ко рту. Garden City Telegram накануне суда напечатала на первой полосе такую статью. Может быть, у кого-то возникло впечатление, что глаза всей страны обращены к Garden City и сенсационному суду над убийцами. Но это не так. Даже в сотни миль к западу отсюда, в Колорадо, очень немногие знают об этом деле. Слышали только, что была убита какая-то известная семья. Таков грустный комментарий к ситуации с преступностью в нашей стране. После того, как осенью были убиты 4 члена семьи Клаттеров, в разных частях страны произошло несколько других подобных массовых убийств. Только за последние несколько дней в газетные заголовки попали по крайней мере 3 массовых убийства. И что же в результате? Это преступление и суд – всего лишь одно из многих событий, о которых можно прочесть и забыть. Хотя глаза всей страны и не были обращены к Гарден-Сити, поведение главных участников заседания, от регистратора суда до самого судьи, было явно рассчитано на публику. Как обвинители, так и защитники блистали новыми костюмами. Новые ботинки большеногого окружного прокурора скрипели и визжали при каждом шаге. Хикок тоже был одет продуманно. Родители передали ему нарядные синие шерстяные брюки, белую рубашку и узкий темно-синий галстук. Только Перри Смит, не имеющий ни пиджака, ни галстука, выбивался из этого ряда хорошо одетых мужчин. В расстегнутой рубашке, которую ему одолжил мистер Майер, и голубых джинсах, подвернутых снизу, он казался таким же одиноким и неуместным в этом зале, как чайка в пшеничном поле. Стены зала суда скромно обставленного помещения на третьем этаже здания суда округа Финны выкрашены в скучный белый цвет. Деревянная мебель покрыта темным лаком. Зал рассчитан на 160 человек. Во вторник утром 22 марта все места были заняты исключительно мужчинами, пришедшими по вызову в суд в качестве присяжных, жителями округа Финны, из которых должно было быть сформировано жюри.